Глава 18. Готрак, мрачно озираясь, стащил со спины топор. «В чем дело?» — угрожающе прорычал он, глядя на подступающую охрану оружейной палаты. Феликс взялся за меч. «Я пытался объяснить насчет пушек, но они и слушать не стали. Не поверили, что Виссен был сектантом, а...» «Неважно, человечий отпрыск, некогда объяснять». Он взмахнул топором, заставляя стражников отпрянуть. «Держитесь подальше, если хотите жить!» — крикнул он им, оглядываясь, и бросил Феликсу. «Сюда, человечий отпрыск! Поторапливайся!» Хромая за истребителем, Феликс увидел, что направляются они к череде повозок инженерного колледжа. «Хорошо. Сейчас он чувствовал себя до нельзя хрупким, и идея нестись к колледжу под гиканье наступающих на пятки преследователей не казалась ему ни в малейшей степени привлекательной. Охранники двигались за ними на почтительном расстоянии, но, сообразив, куда именно идут Готрак с Феликсом, загородили им дорогу, целясь в преступников из пистолетов. «Ну, стреляйте!» — прорычал Готрак, не сбившись с шага. «Только цельтесь получше, или этот выстрел станет для вас последним!» «Нет!» — крикнул Оствальд. «Не стрелять!» «Что, милорд?» — воскликнул лорд Пфальцкаппель. «Они же убийцы! Грот, велите им стрелять!» «Нет, Грот, эта история может иметь отношение к безопасности Нульна, а то и всей Империи, и я ее выслушаю». Он гневно взглянул на Пфальцкаппеля. «Кроме того, охотникам на ведьм будет трудно добиться признания у мертвецов, милорд». Готрак снова отогнал охранников, и они с Феликсом взобрались в первую телегу. Феликс взял поводье, но путь им заступил Грот. «Будьте благоразумны, господа, вернитесь!» «Чтобы встретиться с охотниками на ведьм?» Феликс натянул поводье. «Нет уж!» Лошади медленно двинулись вперед. Грот попятился, потом пошел с ними рядом. «Но вам не уйти из города!» «Пари!» — буркнул Готрак. «Эй!» — один из инженеров заметил поехавшую телегу. «Что вы делаете? Это собственность инженерного колледжа! Убирайтесь!» Он подбежал к ним и попытался залезть в повозку. Готрак грубо спихнул человека. Феликс хлопнул поводьями, и лошади пошли живее. К преследующим беглецов-охранникам начали присоединяться инженеры. Готрак стоял на дне качающейся и подскакивающей телеги, широко расставив ноги и огрызаясь на всех подряд. «Закрывайте ворота!» — прокричал Грот. «Зовите стражу! Зовите армию!» Охранники у ворот, недоуменно хмурясь, прикладывали сложенные чашечкой ладони к ушам, глядя на едущую к ним по лужайке телегу. «Закрывайте ворота!» — повторил Грот. Теперь охранники услышали и бросились к железным створкам. Повозка подпрыгнула на низком поребрике, вильнула, выехав на гравий, и Феликс направил лошадей к выходу. Охрана толкала створки. Те со скрипом смыкались, пока медленно, но набирая скорость. «Быстрей!» — крикнул Феликс и вновь хлопнул поводьями. Лошади устремились вперед, переходя на галоп. Осталось совсем немного. «Держись!» — бросил через плечо Феликс. Готрак ухватился за спинку сиденья возницы. До ворот лошади добежали быстро, только вот, к несчастью, телега оказалась слишком широка. Левый передний угол ее с треском врезался в закрывающуюся створку ворот. Железо погнулось, а повозка лишилась левого борта. Бешено вильнув, телега налетела боком на правую створку, но тут лошади с отчаянным ржанием вырвались на улицу, стремясь поскорее убраться от творящегося позади бедлама. Феликс натянул поводья, и они свернули на коммерческую улицу, распугивая студентов, рабочих и лоточников. Издали донесся слабый крик Грота. «Открывайте ворота! Открывайте ворота!» В конце улицы Феликс вновь повернул налево, на Вандштрассе, идущую параллельно Альтештадтской стене. Перед самой Эммануэль-Плац, возле Великих Ворот, им пришлось резко остановиться. Путь преграждали торговцы и ремесленники, в повозках и пешком, ожидающие, когда их пропустят на ту сторону к богатым клиентам. Украденная Готраком и Феликсом телега дальше ехать не могла. Готрак спрыгнул на мостовую. «Идем, человечий отпрыск!» Феликс, шипя, сполз с телеги и оглянулся на Вандштрассе. В дальнем конце улицы поблескивали шлемы. Охрана оружейной палаты не отступилась. Хромая, он следом за Готраком свернул на Эммануэль-Плац. Башни инженерного колледжа вздымались над улицей, бросая длинные тени на многоквартирные дома напротив. Готрек с Феликсом пересекли улицу, проталкиваясь сквозь толпу, и поспешили ко входу в колледж. «Профессор Макайсон отсутствует, господа», — сообщил вышедший из сторожки им навстречу сержант. «Улетел на воздушном корабле. Боюсь, я не могу». «Все в порядке, сержант», — кивнул Феликс, в то время как Готрек попросту топал дальше, не обращая никакого внимания на слова сержанта. «Мы просто заберем свои вещи. Это не займет и минуты». Не давая сержанту ответить, он кинулся за истребителем. Оказавшись внутри главного здания, они двинулись по лабиринту коридоров и лестниц на крышу. Когда они проходили мимо мастерской Макайсона, несколько студентов весело отсалютовали им и выпучили глаза, заметив, в каком они состоянии. Готрек ткнул топором в сторону одного из парней. «Где тот, неуклюжий, слепой?» Студент съежился и в присутствии топора, и, несомненно, от запаха и вида волдырей Готрека. «Кто? Ты имеешь в виду Петра?» «Угу, его. Где он?» «Он улетел с профессором Макайсоном?» — пробормотал, заикаясь, студент. «На дирижабле». «Значит, сгодишься ты». Готрек шагнул к нему. «Гирокоптер заправлен? Готов лететь?» «Я не знаю». Студент прижался спиной к стене. «Профессор не разрешает нам его трогать». «Где хранится черная вода?» — рявкнул Готрек. «На крыше!» — проскулил мальчишка. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Готрек, фыркнув, протиснулся мимо него и зашагал к лестнице. «Но она заперта!» — крикнул ему вслед студент. «Надо взять ключ у эконома!» Готрек снова фыркнул и затопал по ступеням. Последовав за ним, Феликс услышал донесшийся снаружи шум, повышенные голоса, сердитый спор. Похоже, охранники оружейной палаты, добравшись наконец до колледжа, дискутировали с коллегами у ворот. Он поспешил дальше, постановая на каждом шагу. Не было сейчас на его теле места, которое бы не болело. Одолев кое-как три пролета, он, задыхаясь, ступил на узкую длинную крышу. Готрек ждал, чтобы закрыть дверь. «Они идут», — прохрипел Феликс. «Я слышал их, человечий отпрыск». Истребитель огляделся. Сбоку стояла крепкая тачка, груженная тяжелыми жестяными баками с надписью «Взлетный газ» на каждом. Гном шагнул туда, ухватился за ручки тележки и рывком развернул ее. Феликс тоже толкал, хотя и не был уверен, что помогает. Скрежет колес по медным листам обшивки крыши не вполне заглушал топот тяжелых сапог, поднимающихся по лестнице. Готрек приналег, выворачивая ручки, чтобы поставить тачку в нужное положение. Едва они привалили тележку боком к двери на лестницу, створка с треском распахнулась на полдюйма и ударилась о препятствие. В дверь забарабанили кулаки. «Именем графини Эммануэль, открывайте!» — раздался сердитый голос. «Вы арестованы!» — рявкнул другой. Готрек рассмеялся и шагнул к запертому на висячий замок сараю-ангару. Один удар топором, и замок развалился. Феликс оглянулся. Мужчины на лестнице взялись за дверь всерьез. Та тряслась и трещала. Готрек вошел в сарай и через секунду вышел с двумя медными баками и жестяной воронкой. Все это он оттащил к гирокоптеру, привязанному тросами в дальнем конце крыши. Феликс подошел, с опаской разглядывая хлипенькую на вид машину, а Готрек меж тем перерубил веревки и отшвырнул их в сторону. Место в кабине было только одно. «Ты уверен, что эта штука выдержит нас обоих?» — спросил Феликс. «Нет», — буркнул Готрек. Он свинтил крышку с бачка за сиденьем пилота, сунул в отверстие воронку и принялся заливать внутрь черную воду. От запаха глаза Феликса заслезились. «Горючего может не хватить». Истребитель, прищурившись, всматривался в западный горизонт. Дух Грунгни уже исчез за облаками. Потом Готрек заглянул в кабину. «Выбросите гранаты», — мотнул он бородой. «Избавимся от лишнего веса. И найди мне гаечный ключ. Пушку мы тоже снимем». Феликс покосился на шатающуюся дверь. «У нас есть на это время?» «Котлу потребуется 10 минут, чтобы выработать пар». Готрек отбросил опустевший бачок. «Раньше все равно не улетим». 10 минут?» О котлах Феликс имел весьма смутные представления. Макайсон когда-то что-то объяснял, но Феликс никак не мог припомнить, что именно этот самый котел делает. Как бы там ни было, делает он это, похоже, не быстро. Он снова взглянул на дверь. Лезвие чьего-то топора уже кромсало доски. Дверь 10 минут точно не продержится. Через 10 минут мы будем по колено в охранниках оружейной палаты. Просто найди гаечный ключ. Готрах извлек из мешочка на поясе кремень, нож и труд, а Феликс похромал обратно к ангару. Услышав хлопок, он съежился, но когда оглянулся, Готрах уже как ни в чем не бывало закрывал дверцу на корпусе машины. В сарайчике гаечного ключа не оказалось, но когда Феликс вышел, он заметил слева полуразобранный хитрый механизм, то ли телескоп, то ли экспериментальную катапульту. Вокруг, точно опавшие листья, валялись ржавые детали и инструменты. Феликс торопливо сгреб, сколько мог унести. Добычу он свалил у ног Готрака. «Это подойдет?» «Угу, теперь убери гранаты». Готрак нашел гаечный ключ, монтировку и закатился под нос винтокрылой машины, из которого торчала короткая пушка. «И следи за манометром на боку бака». Гном запустил руки во внутренности машины. «Когда стрелка укажет прямо вверх, мы отправимся». Феликс уставился на датчик. Стрелка смотрела влево, параллельно земле, но медленно, дрожащими рывками, с остановками поднималась. Он опять оглянулся на дверь. В ней зияла узкая длинная щель. Топоры и мечи усердно рубили створку с той стороны. Грохот перекрыл голос лорда Грота. «Выходите, Герр-Ягер! Герр Гурнисон! Сдавайтесь! Вам не сбежать!» Феликс, сглотнув, привалился к кабине и начал осторожно вытаскивать из держателей тяжелые железные шары. Гранаты он аккуратно клал на крышу. Слишком хорошо Феликс помнил, какие эти маленькие бомбы смертоносные и непредсказуемые. А очкастый племянник Борека, Варек, обращался с ними как с безобидными игрушками. Феликс поежился. Мысль о Вареке напомнила ему, как погиб молодой ученый-гном, врезавшись на гирокоптере, точно таком же, как этот, в бок оскверненного хаосом дракона. Теперь Феликса заколотило от страха. Под винтокрылой машиной что-то звякнуло, и Готрак выругался. «Дай мне ключ побольше, человечий отпрыск, и молоток!» Феликс порылся в куче железок и сунул в протянутую руку Готрака огромный гаечный ключ и какую-то круглую колотушку. Инструменты тут же исчезли под гирокоптером, и машина затряслась под оглушительный лязг и грохот. Прежде чем возобновить выгрузку гранат, Феликс снова проверил манометр и застонал. Стрелка поднялась разве что на волосок, а стражники вот-вот вышибут дверь. Конечно, им потом еще предстоит перелезть через тачку или пролезть под ней, но даже одного человека с пистолетом хватит, чтобы положить конец еще не начавшемуся полету Готрака с Феликсом. Он посмотрел на шар в своей руке. Вообще-то отличный способ решить проблему. Одна граната под заполненные подъемным газом бачки, и все по ту сторону крыши разлетится по четырем ветрам. Если бы только за дверью были орки, или мутанты, или крысолюды, а не граждане Империи. И если бы он был тем жестокосердным разбойником, каковым его считают Оствальд, и Грот, и все остальные жители Нульна, он бы, конечно, без зазрения совести прикончил их всех. Увы, как невелико искушение, но он не убийца невинных людей. «Ну», — подумал он, ощутив укол вины при мысли о столбах дыма над трущобами, «по крайней мере, если он и убил кого-то невинного, то определенно непреднамеренно. И менять это сейчас Феликс не собирался». Он вздохнул, положил гранату рядом с предыдущей, остановился и снова посмотрел на дверь. «Но ведь люди за ней считают его кровожадным убийцей и способным на все, верно? Так почему бы этим не воспользоваться?» Ухмыльнувшись, он снова поднял черный шар. «Я вернусь», — сказал Феликс и двинулся к двери. Готрак только хмыкнул. Грохот под винтокрылом продолжался. Феликс остановился в 10 шагах от груженной газом тележки. Дыра в двери стала шире веренского свода законов. «Грот!» — крикнул он. «Лорд Грот! Покажитесь! Надо поговорить!» За дверью забормотали, и стук прекратился. Секунду спустя в щели мелькнуло лицо лорда Грота с расширившимися от волнения глазами. «Герр-Ягер, вы желаете поговорить со мной? Решили сдаться?» «Нет, я просто хотел попрощаться». Феликс поднял гранату так, чтобы Грот увидел ее, изобразил, что выдергивает чеку, и закатил бомбу под тачку. Грот взвизгнул и исчез. «Бомба! Бомба!» — завопили за дверью. «Вниз! Вниз! Скорей!» По ту сторону двери творился настоящий сумасшедший дом. Выли, орали, роняли оружие, грохотали сапогами, да и упавшими телами тоже. Феликс рассмеялся, потом устыдился. Шутка была жестокой, но ведь она — альтернатива убийству. Он пожал плечами и захромал обратно к винтокрылой машине. Стрелка все-таки поднималась. До вертикали она не доходила меньше, чем на ширину пальца. Феликс быстро убрал оставшиеся гранаты, потом еще раз заглянул в машину. Нахмурился. Ладно, груз они уменьшили, но место-то по-прежнему только одно. «На чем я буду сидеть?» «На заднице!» — огрызнулся Готрек. Под гирокоптером что-то тяжело стукнуло. Феликс опустил глаза. Из-под днища выкатился Готрек. Пушка лежала на крыше в окружении медных монтажных лепестков. Истребитель встал, злобно зыркнул на машину, поскреб сквозь покрытый коростый гребень скальп. «Хм, тебе придется сидеть со мной или потеряем равновесие!» Феликс заглянул в кабину, нахмурился. «За сиденьем нет места!» «Угу, тебе придется сидеть на фюзеляже!» «На фюзеляже?» Феликс не знал этого слова. «Ты имеешь в виду сверху? Снаружи?» «Угу», — повторил Готрек. «Только так». Он проверил манометр. «Готово, забирайся». «Нет, нет, я не полечу. Мне и на дирижабле было достаточно плохо. Я не собираюсь порхать по небу, цепляясь за спину механической стрекозы. Это невозможно». «Ну, привяжись». «Привяжись? А если мы разобьемся? Или взорвемся? Как я выберусь?» «Значит, оставайся». Готрек уже взбирался по деревянной лесенке в кабину. «Делай, что хочешь. Я лечу». Раздался громкий треск, и что-то просвистело мимо уха Феликса. Он нырнул за гирокоптер и осторожно высунулся, чтобы посмотреть на дверь. В щель втягивалось дуло винтовки. «Пытались взорвать нас, да?» — рявкнули с лестницы. «Изверги хаоса!» Феликс застонал. Его уловка помогла выиграть не так уж много времени. Еще одно дуло высунулось из щели. Еще одна пуля просвистела мимо. Феликс судорожно сглотнул. «Я привяжусь!» Он стремительно выскочил из укрытия, схватил один из тросов, недавно удерживавших гирокоптер, и оседлал машину, чувствуя себя кошмарно уязвимым. Он кое-как устроился на корпусе, прижавшись спиной к оси винта, столбу со шпинделем и тремя очень тонкими и непрочными на вид лопастями, и принялся приматываться. А Готрек сунул в кабину вторую канистру с черной водой и сам нырнул в машину. На другом конце крыши раздался треск. Феликс вскинулся. Дверь, наконец, поддалась. Люди с мечами и пистолетами перебирались через тележку с подъемным газом. Кто лез сверху, кто снизу. «Быстрей!» — крикнул он. «Спокойно, человечий отпрыск!» Готрек, устроившись поудобнее, изучал управление. 100 лет не летал на таком». И он забормотал под нос. «Сцепление, руль, вперед, вниз, назад, вверх. Ага, вот оно как. Ладно». Он потянулся, убрал фиксатор и взялся за рычаг. «Держись!» Зашипел пар, лязгнули поршни, и лопасти над головой Феликса начали медленно вращаться. Слишком медленно. Из-под тачки выбирались все новые и новые стражники. Выбравшись, они стреляли. Пули визжали со всех сторон. Одна скользнула по топливному баку. Лопасти вращались все быстрее и быстрее. Машина качалась и вибрировала, как живая. Первые стражники, опустившись на колено, перезаряжали оружие. Другие, только что одолевшие препятствия, бежали к ним. «Вверх, вверх, вверх!» — думал Феликс, страстно желая, чтобы гирокоптер уже взлетел. «Вверх, вверх, вверх! Будь ты проклят!» Готрек оттянул рычаг до предела, и ритмичный стук лопастей сменился мерным ревом. Гирокоптер вибрировал и приплясывал, как воздушные змеи, рвущиеся с бечевки на сильном ветру. Стрелки уже встали плечом к плечу и прицеливались. Какой-то стражник бежал, вскинув меч прямо на Феликса. «Вверх!» — грянули ружья. Готрек рванул на себя рулевой рычаг. Гирокоптер прыгнул вверх и вбок, поднявшись над пулями. Полозья сбили с ног бегущего стражника. Феликс шлепнулся на бок, тщетно цепляясь за гладкую обшивку машины. Веревки больно врезались в пострадавшие ребра, но, по крайней мере, держали. Готрек скорректировал наклон, и винтокрылую машину яростно качнуло в другую сторону, подвергнув пытке и второй бок Феликса. С «Система управления тут чувствительная!» — рявкнул Готрек, перекрикивая рев взбиваемого винтом воздуха. «Да неужели?» — простонал Феликс. Машина развернулась над краем крыши, и в глазах у поэта помутилась. Кружилась голова, скручивала кишки. Тошнотворно накренившись, гирокоптер ухнул вниз. Земля устремилась навстречу. Феликс закричал. «Они с Готреком слишком тяжелые. Они перегрузили эту штуку. Лопасти не смогут удержать их в воздухе. Они разобьются о брусчатку и умрут». Готрек снова потянул рукоять, поднимая винтокрылую машину футов на 20 над землей. Феликс больно ударился промежностью о фюзеляж, и его скрутило агония. Мир потускнел. «Думаю, я разобрался», — сообщил Готрек через плечо. «Хорошо», — выдавил Феликс, вцепившись в пострадавшее место. Он безвольно обвис на веревках. Готрек поманипулировал рычагами, на этот раз аккуратнее, и гирокоптер, виляя, пошел вперед, едва разминулся с трубой доходного дома напротив и неуверенно полетел над городом. Со временем даже ужас уступает место скуке. Сперва Феликс вздрагивал при каждом нырке и наклоне маленького воздушного судна. Желудок, да и все потроха грозили выскочить наружу от каждой встряски. Готрек, возможно, и величайший воин, но пилот он в лучшем случае посредственный. Он летел в опасной близости к шпилям и башням и, казалось, с трудом держал высоту, едва не чиркая полозьями по крышам. Дела пошли получше, когда они, оставив позади городские стены, полетели над полями. Врезаться там было не во что, но машина, похоже, несла их с большим напряжением, и Готреку приходилось постоянно корректировать высоту, чтобы не нырнуть в кроны деревьев. «Такой полет бесконечно хуже полета на духе Грунгни», — решил Феликс. Ту поездку он тоже сперва возненавидел, перепуганный неестественным ощущением парения высоко над землей, но разобравшись, как работают камеры с подъемным газом и насколько прочна гондола, он принял как факт, что дирижабль, наверное, все-таки не рухнет в любой момент, и даже сумел получить от путешествия некоторое удовольствие. Но это омерзительное устройство – дело совсем другое. На гирокоптере он открыт ветру, холоду, непогоде, и единственное, что удерживает его в воздухе – три тонких вращающихся лопасти, толкаемые паровым двигателем, который может заглохнуть и сдохнуть в любой момент. Вот что так обнадеживало в духе Грунгни. Если бы его двигатели остановились, аэростат просто продолжил бы парить в воздухе. А если остановится двигатель гирокоптера, машина камнем рухнет на землю. Но после первого часа ужас притупился, сменившись тупым напряжением, угнездившимся в ноющих плечах. Феликс апатично взирал на бесконечную зелень Рейквальда, разворачивающуюся под ними, и на солнце, поднимающееся за их спинами все выше. Разум его, занятый до момента отрыва гирокоптера от крыши исключительно преследованием или бегством от различных врагов, начал прокручивать недавние события, связывая воедино вещи, в которых на первый взгляд как будто и не было ничего общего. Порча пушек измельченным искажающим камнем многое объясняла. Охранник оружейной палаты, повешенный как мутант, и другой, сошедший с ума и твердивший, что пушки смотрят на него, на этих бедных парней верно повлияли оскверненные пушки, которые они охраняли. Орудие, взорвавшееся на полигоне, порошок искривляющего камня, должно быть, стал причиной фатального изъяна в литье. Бунт на мосту, завершившийся сбрасыванием пушки в реку, явно подстроило очищающее пламя, чтобы кузнецы оружейной палаты не смогли внимательно исследовать орудие и обнаружить порчу. Приказ, отданный Виссоном сектантам, дождаться, когда отстреляют последнюю новую пушку, прежде чем взрывать оружейную палату. Что же, капитан хотел быть уверенным, что оскверненное орудие не лопнет, как то другое, а значит, сделает свое черное дело в Мидденхейме. Только сейчас Феликсу пришло в голову, что взрыв на полигоне расстроил Виссона и очищающее пламя не меньше, чем Готрека, Молока и прочих. Если бы орудие прошло проверку, дух Грунгни вылетел бы тем же утром, и партия испорченных пушек давно бы уже прибыла в Мидденхейм. Город на вершине горы, возможно, уже пал бы пред ордами Архаона. Некоторое время другие действия Виссона вызывали у Феликса недоумение. Почему предводитель братства очищающего пламени, выступая под личиной капитана стражи Нульна, так неумолимо преследовал очищающее пламя? Зачем отправился в трущобы, перебил и арестовал столько людей? Только чтобы отвести от себя подозрения? Феликс так не думал. Никто и без того не подозревал Виссена. С другой стороны, заставить людей восстать против жестокости стражи, лучше всего приказывая страже творить все новые и новые жестокости, не так ли? Простые обыватели, которых Виссен, натянув желтую маску братства очищающего пламени, подстрекал против злобных громил стражников, не представляли, что под маской скрывается тот самый капитан Виссен, который вытаскивает их из постелей, избивает, арестовывает их сыновей за преступления, которые те не совершали. Гениальный план. Виссен толкал народ Нульна к хаосу правой рукой в железной рукавице, а потом поднял маску и радушно манил их туда же мягонькой левой. Одного только Феликс не мог объяснить. Мак Лихтман говорил, что не почувствовал магической энергии там, на полигоне, после взрыва пушки. Почему он не ощутил искажающего камня? Потому что другой колдун каким-то образом скрыл его присутствие. Может, это сделал тот старик в коробе? Или сам Лихтман не слишком силен? Вообще-то он больше похож на инженера, чем на мага. «Когда мы их догоним?» — крикнул Феликс Готреку. Гном пожал плечами. «Не скоро. Пройдут часы даже после того, как мы их увидим». Феликс мрачно кивнул. «А что, если они их так и не увидят? Едва ли гирокоптер летит достаточно быстро. Вдруг они сбились с курса? Или сбился с курса дух Грунгни?» Такое уже случалось прежде. Дважды. Ничего из этого он Готреку не сказал, чтобы не услышать в ответ колкость. Феликс вздохнул. Часы. Ноги и ягодицы его затекли и противно ныли, не говоря уже обо всем избитом, израненном, вымоченном в канализации теле. Он завистливо покосился на мягкое, удобное сиденье, занятое Готреком. Да уж, полет будет воистину долгим. «Проснись, человечий отпрыск!» Феликс со стоном открыл глаза и ахнул. Он падал. Сколько миль до земли? Он... Нет, нет. Теперь он вспомнил. Он на гномьем гирокоптере. Они с Готреком летят, а не падают. А он висит, скособочившись, удерживаемый привязанными к оси винта веревками. Он закряхтел и сел более-менее прямо. Болела каждая косточка, каждая мышца тела, как будто его избили до полусмерти. Феликс замер. А может, это потому, что его действительно избили до полусмерти. Когда он в последний раз спал? А в кровати? А на подушке? Ох, подушка. Подушки — это хорошо. Эти облака так похожи на подушки. «Человечий отпрыск!» Феликс дернулся. Он снова отключился. «А?» Моргая, он огляделся. Они все еще летели над Рейквальдом. Или это уже Драквальд? Судя по положению солнца, до полудня еще около часа. Щеки горели от ветра и солнца. Готрек меж тем боролся с канистрой с черной водой, которая до сих пор стояла у него между ног. Он вскинул ее над головой одной рукой, протягивая назад, Феликсу. «Возьми и наполни бак. Понадобится еще воронка». Феликс схватил канистру и чуть не уронил ее. Она оказалась невероятно тяжелой. «Полегче!» — рявкнул Готрек. «Без топлива мы упадем!» Феликс прижал канистру к груди, точно возлюбленную, а потом взял воронку, которую передал ему Готрек. Крепко держа ее, он наклонился вперед, насколько позволили веревки, и вытянул руку, с трудом достав до крышки топливного бака. Феликс отвинтил ее кончиками пальцев и тут же выронил. Крышечка упала и тут же закачалась на тонкой цепочке. Феликс облегченно перевел дыхание. Гномы продумали все. Он сунул воронку в бак, снова потянулся и аккуратно пристроил канистру на фюзеляже. Любое резкое движение... Он осторожно наклонил канистру, и черная жидкость, булькая, полилась в воронку. «Ха!» — воскликнул Готрек. Феликс дернулся, едва не выронив канистру. Черная вода расплескалась по корпусу гирокоптера. «Что?» — принялся озираться он. «Что случилось?» «Дух Грунгни!» Феликс вскинул голову. Далеко впереди и чуть севернее, в воздухе под самыми облаками висел черный продолговатый объект. «Наконец-то!» Феликс выпустил из легких воздух. Он и не осознавал, что затаил дыхание. «Они все-таки нашли дирижабль!» Он вернулся к заполнению бака. Чтобы сблизиться с духом Грунгни, потребовалось мучительно много времени, и разочарование усугублялось тем, что вот же он, воздушный корабль, прямо здесь, перед ними, а ближе все не становится. Солнце достигло зенита, миновало его, а от дирижабля их все еще отделяли мили. Феликс надеялся, что воздушное судно развернется или экипаж подаст знак, что заметил их, но этого не случилось. Феликс вдруг осознал, что думает о духе Грунгни как о конце их путешествия. Но это ведь не так, да? Что им делать потом? Вернуть пушки в Нульн? Полететь на запад и сбросить оскверненные орудия в море? Как вообще можно безопасно избавиться от варп-камня? Может, стоит отправиться в Мидденхейм и выяснить личность хозяина, упомянутого Виссеном? Интересно, кто это может быть? Должно быть очень могущественный колдун, если он способен пробудить пушки, как описывал Виссен. Он уже в Мидденхейме? Сердце Феликса вдруг подпрыгнуло. Макс Шрейбер. Малакай говорил, что их старый товарищ там, помогает с обороной. Может это быть он? Он всегда казался Феликсу немного подозрительным. Конечно, он вроде бы всегда сражался на стороне империи и человечества, но никогда не отрицал, что наслаждается своей силой и порой явно испытывал искушение воспользоваться ею в личных целях, а не ради общего блага. Могли годы и постоянный контакт с ветрами магии изменить его? Может, он в конце концов поддался соблазнам хаоса? Феликс поежился. «Макс теперь, наверное, лорд-волшебник». Феликсу не хотелось бы встретиться с ним в бою, но если Шрейбер сделался предателем, драться с ним, безусловно, придется, потому что Готрек не позволит ему жить. Наконец, когда солнце проделало половину дневного пути по небу и светило Феликсу прямо в глаза, дух Грунгни навис над ними гигантской черной тучей. Феликс, дивясь, глазел на корабль снизу вверх, а Готрек потянул рулевой рычаг на себя, и они начали медленно подниматься. Поэт никогда еще не видел аэростат под таким углом. Он был внутри, смотрел наружу, наблюдал с земли, как летит воздушный корабль. Но как прекрасно и поразительно оказалось увидеть воздушное судно так, как видит его птица, проходя под клепанной медной гондолой, поднимаясь вдоль нее точно лосось, огибающий кита, слышать гудение тросов, связывающих гондолу с баллоном наверху. Кто бы мог представить, что в мире существует такая невероятная вещь? Готрек развернул гирокоптер перпендикулярно гондоле Грунгни, стараясь удерживать машину на одном месте. Перед большими иллюминаторами капитанского мостика Феликс замахал руками и увидел, как какие-то молодые люди кричат и показывают на них. А потом к стеклу шагнула широкоплечая приземистая фигура Малакая, и обычное жизнерадостное лицо гнома исказили замешательство и тревога. Присоединившийся к Макайсону Мак Лихтман разинул рот и выпучил блестящие за очками глаза. Малакай, отвернувшись, рявкнул экипажу приказ, потом махнул Готреку и Феликсу и жестами попросил их обогнуть воздушный корабль сзади. Готрек отсалютовал, развернул гирокоптер и с жужжанием двинулся вниз вдоль борта воздушного судна. В корме духа Грунгни открылась медная дверь, опустилась на цепях, как подъемный мост. За ней обнаружился узкий ангар из голых железных переборок. В дальнем конце его стоял еще один гирокоптер. Феликс не понимал, как он туда попал, поскольку в дверь едва ли могли войти плечом к плечу два человека разом, а уж тем более устройство высотой из этих двоих и размахом лопастей значительно шире. Тем не менее, Петр, юный студент-инженер с буйной копной волос, махал им так, словно был абсолютно уверен в их способности протиснуться в эту щель. Готрек толкнул рычаг вперед, и они начали приближаться. «Быстро! Слишком быстро!» «Медленнее! Медленнее!» — закричал Феликс. «Ты нас разобьешь!» «Я знаю, что делаю!» — пробурчал Готрек, но чуть-чуть отвел рукоять назад. При приближении дверь показалась Феликсу чуть больше, чем на первый взгляд. «Но только чуть!» Феликс задержал дыхание, когда Готрек повел гирокоптер вперед, маленькими рывками, с остановками, то поднимая машину, то опуская, то поднимая снова, оценивая высоту проема. А Петр махал руками, показывая туда или сюда. Наконец истребитель решился и почти не промазал. Что-то оглушительно заскрежетало, и гирокоптер плюхнулся на палубу так, что у Феликса клацнули зубы. Он сжался, прикрывая голову, и с опаской поднял глаза. Одна из лопастей погнулась, сам винт вихлялся, медленно выписывая неровные круги. Феликс оглянулся на дверь. Справа на корпусе ярко блестела вмятина. «Добро пожаловать, господа!» — воскликнул Петр, торопясь к ним с деревянной стремянкой. Споткнулся о клепанный шов в палубе, выронил, пытаясь восстановить равновесие лестницу, и врезался лицом в бок винтокрыла. «Простите! Извините! Ничего страшного!» На четвереньках Петр залез под фюзеляж, нашел стремянку и приставил ее к кабине. «Добро пожаловать на дух Грунгни, господа!» Лоб его кровоточил. «Спасибо, Петр», — ответил Феликс. Удивительно, как этот дирижабль еще не свалился с таким ходячим бедствием на борту. По лестнице в ангар соскользнул Малакай и, хмурясь, двинулся к Готреку. «Ради Гремнира, что это значит? Вы что, проделали весь этот путь, чтобы разбиться, а мой...» Он задохнулся, увидев вблизи лицо Готрека. «Ради предков моих предков, что с тобой, Гурнисон? Выглядишь скверно!» «Мутанты!» — буркнул Готрек, неловко выбираясь из кабины. «А ты давай разворачивайся, пушки испорчены!» «Шо?» — косматые брови Малакая взмыли на лоб. «Испорчены? В смысле? Их проверяли! Палата дала добро!» Мак Лихтман осторожно спустился следом за Макайсоном, ловко перехватывая перекладины своей единственной рукой. «Осквернены!» Феликс, отвязавшись от оси винта, съехал по фюзеляжу на палубу. Одеревеневшие мышцы надрывно завопили, когда он приземлился. Пронзившая тело острая боль чуть не бросила его на колени. Пришлось вцепиться в гирокоптер, чтобы не упасть. «В расплавленное железо подсыпан искажающий камень. Это проделали на наших глазах, а мы ничего не знали». Он выпрямился, морщась и гримасничая от боли. Слушка, сыпавший прах капитана расчетов Тигель, был тайным сектантом, членом братства очищающего пламени. Пепел смешали с истолченным искажающим камнем. Петр и другие члены экипажа, крепившие гирокоптер Готрека и Феликса, в ужасе разинули рты. Малакай тоже выглядел ошеломленным. «Неужто правда? Но зачем они это сделали? С какой целью?» Феликс устало покачал головой. «Подробностей я не знаю. Виссон умер слишком быстро, чтобы рассказать, но...» «Капитан Виссон мертв?» Встревоженный Мак Лихтман выступил вперед. Феликс кивнул. «Да, он тоже сектант. Один из лидеров культа. Мы остановили его и его приспешников, не дав им взорвать оружейную палату». «Неужели?» — возбужденно воскликнул Лихтман. «Ради всех богов!» «Виссон сектант!» — Малакай искривился. «Ну, этот чванливый выскочка мне никогда особо-то не нравился». Он сказал, что какой-то хозяин должен пробудить пушки, когда они окажутся на стенах Мидденхейма, продолжил Феликс. «Что орудия сведут с ума свои расчеты и заставят людей стрелять по защитникам». «Пробудить пушки?» Пораженный Малакай повернулся к Готреку словно за подтверждением. Истребитель кивнул. Инженер открыл рот, закрыл его, снова открыл, и так несколько раз. Он явно не мог подобрать слов, чтобы выразить свой ужас и гнев. «Так нельзя!» — рявкнул он наконец. «Замарать пушки черным колдовством! Сделать из чистого оружия инструмент хаоса! Мерзавцы, неслыханно! Хуже давижары того демонского ружья!» Выпятив подбородок, он шагнул к лестнице. «Так, мы разворачиваемся, быстро!» «Профессор Макайсон!» — окликнул гном, одвинувшийся за ним Мак Лихтман. Малакай остановился, обернулся. «Ну чё, Мак? Быстро, быстро!» Мак Лихтман отстегнул пустой рукав и закатал его, обнажив крепко перевязанную льняными бинтами культю. «Мы не повернем назад», — спокойно произнес он. «Мы продолжим путь в Мидденхейм и доставим пушки, как было условлено». «Шо? Мозги помахчали, паря! Не слыхал, шо ток, шо сказали? Зачем ты это?» «Затем...» — Лихтман дернул повязку. «Что, хозяин? Я...» Раздался треск рвущейся ткани, бинты ослабли и кольцами упали на пол. Под повязкой был не обрубок, взглядом открылось нечто черное, сухое, покрытое струбьями. Оно развернулось со змеиной грацией, оказавшись худой черной рукой, пронизанной горящими красными трещинами, точно тлеющее полено. Длинные костлявые пальцы венчали огненно-желтые когти. Феликс не мог отвести взгляда от кошмарной конечности, как и Малакай и его экипаж. Готрек выругался и, набычившись, ринулся вперед, на ходу выхватывая из-за спины топор. «Колдун! Ты умрешь здесь!» Покрытый волдырями, обожженный, весь в запекшихся ранах и засохшей грязи, истребитель выглядел демоном, сбежавшим из ада. «Не думаю». Мак Лихтман шагнул назад, в дверь, ведущую в грузовой трюм, и высоко вскинул черную руку. Воздух перед ней задрожал. Так поднимается жар над просмоленной крышей. Топливные баки гирокоптеров взорвались, превратив машины в два ревущих огненных шара.